Глава 20. Дождь лил весь остаток дня. Сильный и бесконечный. Под таким дождем до машины не добежишь, не вымокнув насквозь. Время от времени над темными холмами отпечатывался зубец молнии, и до нас докатывались отдаленные раскаты грома. Мы оставили криминалистов работать, а сами отвезли Ханта Марка Демьяна и, на всякий случай оскорбленного в лучших чувствах Шона, «Я-то думал, у нас сотрудничество!» — в главное управление. Поместив каждого в отдельную допросную, мы начали перепроверять их алиби. Исключить Шона было несложно. Он снимал квартиру в Редмайнс вместе с тремя другими парнями, и ночь убийства Кэти все его соседи прекрасно запомнили. Один из парней праздновал день рождения, и они устроили вечеринку, на которой Шон до 4 утра выполнял функции диджея, после чего наблевал в туфли чьей-то девушки и завалился спать на диван. Не менее 30 свидетелей подтверждали его местонахождение, а заодно и описали музыкальные пристрастия. С остальными тремя дело обстояло не так радужно. Алиби Ханта подтверждала его жена. Алиби Марка — Мел. Демьян жил в Редфарнеме с овдовевшей матерью, которая рано легла спать, но утверждала, что сын никуда не отлучался, иначе она наверняка проснулась бы. Детективы ненавидят такие алиби, ненадежные и при этом неопровержимые, которые все расследование вдребезги разбивают. Я помню с дюжину случаев, когда мы точно знали, кто, как, где и когда совершил преступление, но были совершенно бессильны, потому что мамочка подозреваемого клялась, что он весь вечер провел на диване перед телевизором. «Ну ладно», — сказал О'Келли, когда мы допросили Шона и отправили его домой. Он, кстати, простил мне предательство и пожал на прощание руку, а еще осведомился, нельзя ли ему продать историю журналистам. Тут уж я заверил его, что в этом случае я лично буду наведываться к нему домой и обшаривать квартиру в поисках наркоты. И так каждый день, пока ему тридцатник не стукнет. «Минус один, осталось трое. Делайте ваши ставки, господа. Кто у вас любимчик?» О'Келли пребывал в отличном расположении духа. Он знал, что в одной из допросных сидит подозреваемый, пусть даже пока и непонятно, в какой именно. «Демьян», — ответила Кэсси. — Психологический портрет соответствует. «Марк признался, что находился на месте преступления, — сказал я, — и у него единственного есть что-то вроде мотива. Это мы так считаем, — возразила Кэсси. Я понимал, о чем она, или думал, будто понимаю, но версию с наемным убийцей обсуждать не желал, уж точно не в присутствии О'Келли и Сэма. «К тому же, — добавила она, — в роли убийцы я его себе не представляю». «Я в курсе, а я представляю». Кэсси закатила глаза, и у меня даже слегка от сердца отлегло. Я боялся, что она на мои слова вообще внимания не обратит. «О'Нил?» — спросил О'Келли. «Демьян», — ответил Сэм. «Я им всем по чашке чая налил, и он единственный взял ее левой рукой». Мы с Кэсси сперва ошарашенно замерли, а после расхохотались. Мы не сразу вспомнили эту шутку. По крайней мере, я про эту фишку с левой рукой напрочь забыл, но нервы были на пределе, поэтому мы хохотали и не могли остановиться. Сэм довольно улыбнулся. «Не знаю, чего в этом смешного?» — сердито пробурчал О'Келли, но он и сам с трудом сдерживал улыбку. «Вам бы у Сэма наблюдательности поучиться, а то носитесь со своим психологическим портретом!» От смеха лицо у меня побагровело, на глазах выступили слезы. Чтобы положить этому конец, я прикусил губу. «О, Господи!» — Кэсси вдохнула поглубже. «Сэм, что бы мы без тебя делали?» «Ладно, повеселились и будет», — сказал О'Келли. «Вы двое займитесь Демьяном Доннелли. О'Нил, возьми с собой Суини и еще раз допросите Хенли. А я попрошу кого-нибудь поговорить с Хантом и теми, кто им алиби обеспечил. И учтите, нам нужно признание, не облажайтесь. Ну, вперед в темпе вальса». С ужасным скрежетом он отодвинул стул, встал и вышел. «В темпе вальса?» Кэсси снова захихикала. «Отлично, ребята», — сказал Сэм и по очереди пожал нам с Кэсси руки. Рукопожатие у него было крепким, а рука теплой. «Удачи!» «Если это Эндрюс кого-то из них нанял», — сказал я, когда Сэм пошел искать Суини, и мы с Кэсси остались в кабинете одни, «то заварушка получится знатная». Кэсси неуверенно вскинула брови и допила кофе. День обещал быть долгим, и мы подзаряжались кофеином. «Как допрос построим?» — спросил я. «Ты за главного. В женщинах он ищет поддержку, поэтому я время от времени буду гладить его по голове. А мужчин Дэмьен побаивается, так что особенно не дави. Если нажать слишком сильно, он отморозится и закроется. Не торопись и постарайся пробудить в нем чувство вины. Думаю, он с самого начала сомневался и уверена, что чувствует он себя ужасно. Если сыграть на его совести, то рано или поздно он сломается». «Тогда вперед!» Мы картинно дернули одежду, пригладили волосы и плечом к плечу зашагали по коридору к допросной. Это было наше последнее общее дело. Как бы мне хотелось сказать, что в допросе есть своя красота, эффектная и жестокая, подобная красоте Кариды. Она заметна даже, когда речь идет о самых изощренных преступлениях и когда подозреваемый бесконечно глуп. Она неизменна в своем напряженном, отточенном до совершенства изяществе. Она обладает непоколебимым, будоражащим кровь ритмом. Хорошие детективы улавливают каждую мысль своего напарника. Они изучили друг друга так же, как балетные танцоры, которые проработали вместе всю жизнь. Я никогда не знал, хорошие ли мы с Кэсси детективы, подозреваю, что нет, но я знаю вот что. О нашей с ней команде можно баллады слагать и учебники писать. Это был наш последний совместный танец, и танцевали мы его в допросной, где за окнами висел полумрак, по стеклам выбивал монотонный ритм дождь, а зрителями были обреченные и убитая. Дэмьен скрючился на стуле. Плечи опущены, нетронутый чай остыл. Когда я зачитывал ему правила, он смотрел на меня так, будто я говорю на урду. Месяц, прошедший после смерти Кэти, Дэмьена не пощадил. Ни широкие штаны защитного цвета, ни растянутый свитер не скрывали его худобы, и от этого он выглядел неуклюжим и даже словно убавил в росте. От смазливости не осталось и следа, под глазами наметились лиловые мешки, между бровями залегла морщина. Юношеская свежесть, которой было отведено еще несколько лет, стремительно увидала. Этих, на первый взгляд, незначительных перемен на раскопках я не заметил, зато с удивлением отмечал сейчас. Мы начали с простых вопросов, тех, которые не могли его встревожить. Он из Редфарнема, верно? И учится в Тринити, второй курс окончил, и как сессию сдал? Дэмьен отвечал односложно и накручивал на большой палец подол свитера. Ему явно хотелось узнать, зачем мы задаем эти вопросы, но спросить он боялся. Кэсси перевела разговор на археологию, и Дэмьен постепенно расслабился, оставил свитер в покое, вспомнил про чай и заговорил длинными фразами. Они с Кэсси вели долгую и приятную беседу про всякие находки, которые их команда обнаружила за время раскопок. Я слушал минут 20, не меньше, и лишь потом перебил. Вежливая улыбка: «Ребята, мне ужасно жаль, но давайте, наверное, приступим к делу, пока нас всех троих за жабры не взяли». «Ой, Рая, ну еще 2 секунды», — взмолилась Кэсси. «Я кольцевую кельтскую брошь ни разу в жизни не видела. Она хоть какая?» «Говорят, ее в Британский музей отправят». Дэмьен просиял от гордости. «Она примерно вот такой величины, бронзовая, и на ней узор». Он принялся водить пальцем в воздухе, видимо, пытаясь передать узор. «А нарисуйте?» Кэсси придвинула блокнот и ручку, и, сосредоточенно нахмурившись, Дэмьен послушно принялся рисовать. «Вот что-то вроде этого», — он вернул блокнот Кэсси. «Но рисую я плохо». «Ух ты!» — благоговейно выдохнула Кэсси. «Это вы ее нашли? Если бы я что-нибудь подобное нашла, меня от счастья удар хватил бы». Я заглянул через ее плечо. Большой круг, а сзади булавка, украшенная извилистой линией. «Миленько», — похвалил я. Дэмьен и впрямь оказался левшой. Руки у него по-прежнему выглядели непропорционально крупными, словно лапы у щенка. «Ханта вычеркиваем», — сообщил нам О'Келли, когда мы встретились с ним в коридоре. «Он утверждает, что в понедельник вечером они с женой пили чай и смотрели телевизор, а в 11 он лег спать. Какие-то блевотные документальные фильмы, сперва про сурикатов, а потом еще один про Ричарда III. Хант как пустился в подробностях пересказывать, у нас чуть уши не отвалились. Жена его говорит то же самое, и, судя по телепрограмме, они не врут. У их соседа есть собака, такой мелкий кобыздох, который всю ночь брешет. Сосед говорит, он слышал, как примерно в час ночи Хант высунулся из окна и орал на псину, мол, почему этот придурок свою собаку заткнуть не может. Он говорит, это точно в тот день происходило, им как раз новую террасу делали, и это типа рабочие псину и растревожили. Я нашего Эйнштейна домой отправляю, а то спячу с ним. На наших скачках остаются два фаворита, ребятки». «Как там Сэм с Марком управляется?» — спросил я. «Никак. Этот Хенли злой как черт. Заладил, что ночь со своей девицей провел, а та подтверждает. Если они врут, то сломаются не скоро. Да, кстати, он правша, а ваш?» «Левша», — ответила Кэсси. «Значит, у вас абсолютный фаворит. Но этого мало. Я с Купером говорил». О'Келли скривился. «Положение тела жертвы, поза убийцы, баланс возможностей. Скорее, болтовня, по существу мало чего. Но главное, Купер думает, что убийца левша, хотя определенно он не говорит. Юлит, ну, чисто гребаный политик». «А как Доннелли себя ведет?» «Волнуется», — ответил я. О'Келли хлопнул по двери допросной. «Ну и отлично, вот и не слезайте с него». Мы вернулись к Дэмьену и снова принялись играть у него на нервах. «Ну что ж», — я выдвинул стул, — «приступим к делу. Поговорим о Кэти Девлин». Дэмьен, понимающе кивнул, но явно напрягся. Он отхлебнул чаю, совсем уже остывшего. «Когда вы впервые ее увидели?» «Наверное, когда до вершины холма оставалось не так много, примерно четверть пути. Мы уже точно поднялись выше фермы и вагончиков. Понимаете, там такой склон, что...» «Нет», — перебила его Кэсси, — «не в тот день, когда вы тело нашли, до этого». «До этого?» — Дэмьен заморгал и сделал еще глоток. «Но я не видел ее...» «Не встречал ее раньше, ну, до того дня». «Вы никогда прежде ее не встречали?» Тон у Кэсси не изменился, но я вдруг почувствовал в ней настороженность, как у гончей собаки. «Вы уверены?» «Дэмьен, подумайте». Он затряс головой. «Нет, клянусь, я ее в жизни не видел». Повисла тишина. Я наградил Дэмьена взглядом, в котором, как я надеялся, сквозила дружелюбная заинтересованность, однако в голове у меня лихорадочно крутились мысли. Я ставил на Марка не из неприязни, как можно было бы подумать, не от того, что в нем что-то необъяснимо раздражало меня. Полагаю, если разобраться и принять во внимание все имеющиеся у нас варианты, мне просто хотелось, чтобы это оказался он. Дэмьена я просто-напросто не воспринимал всерьез, ни как мужчину, ни как свидетеля, ни тем более как подозреваемого. Обычный нытик-молокосос, весь такой ранимый кудрявый ангелок мямля, дунь на него, и он рассыплется, разлетится, как одуванчик на 1000 парашютиков. При мысли о том, что Дэмьен — причина всего, что произошло за последний месяц, меня охватывала ярость. Марк, как бы мы с ним друг к другу ни относились, все-таки соперник достойнее и добыча серьезнее. Тогда к чему это бессмысленное вранье? Тем летом дочки Девлина часто приходили на раскопки. Незаметными их не назовешь, и все остальные археологи девочек запомнили. Мел, хоть и держалась на порядочном расстоянии от трупа, сразу узнала Кэти, а Дэмьен водил экскурсии по раскопкам. Значит, велика вероятность, что он разговаривал с Кэти, общался с ней. И он склонился над телом, от такого слюнтяя подобной смелости не ожидаешь. Вероятно, чтобы проверить, не дышит ли она. У него не имелось ни малейшей причины отрицать, что и прежде видел ее. Разве что он так неумело пытается избежать ловушки, которую мы пока для него даже не расставили. Или другой вариант. Их с Кэти связывало нечто настолько страшное, что он утратил способность мыслить здраво. «Ладно», — согласилась Кэсси. «А ее отца, Джонатана Девлина, знаете? Вы являетесь участником движения «Стоп-шоссе»?» Дэмиен сделал большой глоток холодного чая и согласно кивнул. А мы быстро сменили тему, пока до него не дошло, как он прокололся. Часа в три мы с Кэсси и Сэмом пошли за пиццей. Марк оголодал и вызверился сильнее прежнего, так что мы решили накормить их с Дэмиеном. Никто из них не находился под арестом. В любой момент они вольны были встать и уйти, и нам их не остановить. Мы, как часто бывает, полагались на естественное человеческое желание умилостивить власти. И если я не сомневался, что Дэмиен, руководствуясь этими соображениями, никуда не денется, то по поводу Марка сомнений у меня было значительно больше. «Как с Доннелли дела?» — спросил меня Сэм в пиццерии. Кэсси пошла делать заказ и сейчас, перегнувшись через стойку, болтала с продавцом. Я пожал плечами. «Сложно сказать. А с Марком?» «Бесится. Говорит, он полгода задницу рвал на стоп-шоссе. Так какого хрена ему пускать все под откос и убивать дочку председателя? Он считает, тут замешана политика...» Сэм резко замолчал. «Давай лучше про Доннелли». Смотрел Сэм не на меня, а на спину Кэсси. «Если он убийца, зачем он вообще... У него есть мотив?» «Пока непонятно. Говорить об этом мне не хотелось». «Если что-то всплывет...» Сэм засунул руки еще глубже в карманы брюк. «Все, что тебе покажется для меня важным. Позвонишь?» «Да», — пообещал я. Я не ел весь день, но о еде думал в последнюю очередь. Мне хотелось лишь вернуться к Дэмиену, а в пиццерии мы, похоже, на целую вечность застряли. «Конечно, позвоню». Банку севенап Дэмиен взял... А от пиццы отказался, сказал, что есть не хочет. «Серьезно?» — Кэсси попыталась поддеть пальцем расплавленный сыр. «Когда я была студенткой, я от бесплатной пиццы не отказывалась». «Ты сейчас поесть любишь», — заметил я. «Прямо пылесос». Кэсси с набитым ртом весело кивнула и показала нам большой палец. «Дэмиен, да вы хоть кусочек съешьте, силы вам не помешают, мы еще не скоро закончим». Глаза у него так и распахнулись. Я протянул ему кусок пиццы, но Дэмиен покачал головой. Я пожал плечами и оставил пиццу себе. «Ладно, давайте поговорим про Марка Хенли. Какой он?» Дэмиен моргнул. «Марк? Да нормальный. Строгий, наверное, но у него выхода другого нет. Времени у нас осталось в обрез. Вы когда-нибудь видели, чтобы он злился? Терял самообладание?» Я махнул рукой Кэсси, и та кинула мне бумажную салфетку. «Да? То есть нет. То есть он иногда злится, если кто-нибудь косячит, но при мне он никогда никого не бил». «Как думаете, если он как следует разозлится, то сможет ударить?» Я вытер руки и открыл записную книжку, стараясь не заляпать жиром страницы. «Блин, вот же ты свинья!» — сказала Кэсси, и я показал ей средний палец. Дэмиен, встревоженный и выведенный из равновесия, недоуменно наблюдал за нами. «В смысле?» — робко спросил он наконец. «Как по-вашему, если Марка разозлить, он полезет на обидчика с кулаками?» «Думаю, да, но точно не знаю». «А вы сами били кого-нибудь?» «Что? Нет!» «Надо было чесночный хлеб взять», — пробормотала Кэсси. «Трое людей и чеснок в одном помещении? Нет уж, уволь!» «Как думаете, Дэмиен, по какой причине вы могли бы ударить кого-нибудь?» Он открыл рот. «Лично мне кажется, что вы на насилие не способны, но довести каждого можно. Если бы кто-нибудь оскорбил вашу мать, вы ударили бы его?» «Я...» «А ради денег? Или из самозащиты? Что могло бы вас заставить?» «Я не...» Дэмиен быстро заморгал. «Не знаю. В смысле, я никогда... Но, как вы сказали, довести каждого можно. Я не знаю». Я кивнул и сделал аккуратную пометку в блокноте. «Может, вы другую пиццу будете?» — спросила Кэсси, разглядывая наполовину пустую коробку. «Я лично ветчину с ананасом обожаю, но тут в соседней допросной пепперони с сосисками». «Что? Нет, спасибо. А кто...» Мы жевали и ждали, когда он договорит. «В другой допросной там кто? Я вообще имею право спросить?» «Конечно, имеете», — кивнул я. «Там Марк. Шона и доктора Ханта мы отправили по домам, а вот Марка еще не отпустили». Мы наблюдали за Демьяном. По мере того, как до него доходил смысл сказанного, он бледнел все сильнее. «Почему?» — едва слышно спросил он. «А вот этого мы вам не скажем», — Кэсси потянулась за очередным куском. «Простите». Взгляд Демьяна метнулся с ее руки на лицо, а после на меня. «Скажу лишь», — я махнул в его сторону корочкой от пиццы, — «что дело это очень-очень серьезное. Знаете, Демьян, я за свою карьеру всякого повидал, но это... Нет в мире преступления хуже, чем убийство ребенка. Девочка потеряла жизнь, которую ей еще только предстояло прожить. Весь поселок в ужасе. Для ее друзей это травма навсегда, а родные раздавлены горем. В лепешку раздавлены», — невнятно промычала Кэсси. Демьян сглотнул, посмотрел на Севенап так, будто забыл, что это такое, и принялся теребить железную петельку банки. «Кто бы это ни сотворил», — я покачал головой, — «не знаю, каково ему дальше с таким будет жить». «Кетчуп», — Кэсси дотронулась пальцем до уголка рта, — «а то тебя и людям-то показывать стыдно». Мы съели почти всю пиццу. Ел я через силу, мутило от одного запаха, жирного, навязчивого. Зато Демьяна наша трапеза привела в настоящее смятение. В конце концов, он тоже, взяв кусок, стал сковыривать ананас и медленно жевать его, попеременно глядя то на Кэсси, то на меня, точно смотрел с близкого расстояния теннисный матч. Я проникся сочувствием к Сэму. Уж Марка едва ли выведешь из себя, показав ему пиццу пепперони. В кармане зажужжал мобильник. Я взглянул на экран. Софи. Я вышел в коридор. «Детектив Райан покидает помещение для допроса», — сказала у меня за спиной Кэсси. «Привет, Софи», — произнес я в трубку. «Привет. Последние новости. Признаков того, что замок взломали, нет. И совок — орудие сексуального насилия. Его, по всей видимости, вымыли, но в трещинах на рукоятке остались частицы крови. На одном из брезентовых полотнищ тоже много пятен крови. Перчатки и пакеты мы пока проверяем, там нам до старости хватит. Под брезентом мы нашли фонарик, на нем полно отпечатков пальцев, но они маленькие. Да и на самом фонарике логотип Hello Kitty, поэтому я почти уверена, что фонарик принадлежал жертве, и отпечатки тоже ее. Вы там как?» «Хенли и Доннелли все еще обрабатываем, Келлогана и Ханта исключили». «Это ты мне говоришь? Роб, ну честное слово, вот спасибо-то. Мы же осмотрели машину Ханта, ничего вообще. И в гребаной машине Хенли тоже нет никакой крови. Волос полно, и волокон, и прочего дерьмища. Там 100 лет не прибирались. Так что если бы он действительно перевозил тело, хоть какие-то следы точно остались. Этот ваш Хенли вообще, похоже, ни разу машину не мыл. Если ему вдруг станет нечего раскапывать, пускай у себя в машине раскопки начнет». Я вернулся в допросную, посмотрел в камеру и сказал: «Детектив Райан входит в помещение для допроса». И принялся убирать объедки. Это криминалисты звонили, подтвердили, что все именно так, как мы и предполагали. «Демьян, вы поели? Больше не будете?» И, не дожидаясь ответа, я кинул лишившийся ананаса в кусок пиццы обратно в коробку. «Все, как мы любим». Кэсси взяла салфетку и быстро протерла стол. «Демьян, пока мы не продолжили, вам еще нужно что-нибудь?» Демьян ошалело уставился на нас, соображая, затем помотал головой. «Отлично». Я бросил коробку из-под пиццы в угол и выдвинул стул. «Тогда начнем с наших сегодняшних находок. Как по-вашему, почему мы привезли вас 4 сюда?» «Это из-за той девочки», — тихо проговорил он. «Из-за Кэти Девлин». «Именно. Но почему мы именно вас выбрали, а не остальных?» «Вы...» Демьян показал банкой 7-Up на Кэсси. Банку он сжимал обеими руками, словно боялся, что я и ее заберу. «Вы про ключи спрашивали, у кого есть ключи от сараев?» «Отлично!» — Кэсси одобрительно кивнула. «Правильно догадался!» «Вы...» — он сглотнул. «Вы, может, что-то обнаружили в каком-нибудь из сараев?» «Именно», — ответил я. «На самом деле сразу в двух сараях, но все равно молодец. В подробности вдаваться не станем, но суть вот в чем. У нас есть доказательства, что Кэти убили в пятницу ночью на складе находок, а весь вторник тело прятали в сарае для инструментов. Замки никто не взламывал. Как думаете, что это все означает?» «Не знаю», — выдавил Дэмьен. «Это означает, что мы ищем того, у кого есть ключ, а ключ есть у Марка, у доктора Ханта и у вас. У доктора Ханта алиби». Дэмьен робко поднял руку, совсем как в школе. «У меня тоже, в смысле, алиби есть». Смотрел он с надеждой, но мы покачали головами. «Очень сожалеем», — сказала Кэсси. «Однако в то время, которое нас интересует, ваша мать спала, поэтому алиби обеспечить вам не может. Да и вообще матери...» Она с улыбкой пожала плечами. «Не сомневаюсь, мама у вас честная и вообще хорошая. Но, как правило, чтобы уберечь дитя от лишних проблем, матери на все готовы пойти. Благослови их Бог за это, конечно. Вот только на веру их слова принимать нельзя». «У Марка та же проблема», — добавил я. «Мел говорит, что была в это время с ним, но она его девушка, а таким веры не больше, чем матерям. Верить можно, но осторожно. Вот поэтому мы все тут». «Если у вас, Дэмьен, есть что нам рассказать», — мягко продолжала Кэсси, — «то сейчас самое время». Молчание. Он отхлебнул газировки, посмотрел на нас. В водянистых голубых глазах я прочел замешательство и покачал головой. «Что ж», — сказал я, — «ладно. Я попросил бы вас взглянуть вот на что». И с деланным усердием принялся рыться в документах. Дэмьен настороженно следил за моими руками. Наконец я вытащил стопку фотографий и одну за другой выложил их перед ним. Сперва я вглядывался в каждый снимок сам, заставляя Дэмьена подождать. Кэти с сестрами, прошлое Рождество. Искусственная елка, украшенная красными и зелеными огоньками. В центре Розалинд в голубом бархатном платье, лукаво улыбаясь в камеру, обнимает близняшек. Кэти, выпрямившись, смеется. На ней белая дубленка из искусственной кожи. На Джессике такая же дубленка, только бежевая, а сама Джессика словно отражение в кривом зеркале. Дэмьен машинально улыбнулся. «Кэти с семьей на пикнике 2 месяца назад». «Кэти с бутербродом на зеленой лужайке». «Какая счастливая, да?» — спросила Кэсси. «Ее как раз в балетное училище приняли, вся жизнь впереди. Хорошо, что ей довелось быть счастливой перед тем, как...» Снимок с места преступления. Скрюченное тело на жертвеннике. «Кэти после того, как вы ее нашли, помните?» Дэмьен заерзал, но взял себя в руки и сел прямо. Следующий снимок снова с места преступления, однако на этот раз ближе. Запекшаяся кровь на носу и губах, глаз приоткрыт. Еще один, брошенный убийцей труп Кэти. Снимок, сделанный во время вскрытия. А это Кэти на следующий день. У Дэмьена дыхание перехватило. Мы выбрали самую жуткую фотографию. Кожа на лице срезана, череп обнажен, рука в перчатке держит стальную линейку возле раны над ухом. Волосы слиплись, видны осколки кости. «Тяжелое зрелище, да?» Словно сама себе пробормотала Кэсси. Ее пальцы пробежались по снимкам и, остановившись на увеличенной фотографии с места преступления, погладили щеку Кэти. Кэсси взглянула на Дэмьена. «Да», — прошептал он. «Знаете...» Я откинулся на стуле и показал на снимок из прозекторской. «Мне кажется, что только полный псих может сотворить такое с маленькой девочкой. Животное, не способное на человеческие чувства, которое подпитывается за счет того, что измывается над теми, кто слабее. Но я всего лишь обычный следователь. А вот детектив Мэддокс изучала психологию. Вы, Дэмьен, в курсе, чем занимается психолог-криминалист?» Дэмьен едва заметно качнул головой. Он не сводил глаз с фотографий, хотя вряд ли по-настоящему видел их. Психолог-криминалист изучает, каким образом преступление определяется психологией преступника и подсказывает полицейским, кого нужно искать. Детектив Мэддокс — наш штатный психолог-криминалист, и у нее есть своя версия того, кто убийца. «Дэмин», — сказала Кэсси, — «послушайте меня. Я с самого начала говорила, что человек, это совершивший, действовал не по своей воле. Он не жестокий, не профессиональный убийца, ему не нравится причинять страдания. Он сделал это, потому что должен был, у него не было выбора. Я это говорю с того самого дня, как мы приступили к расследованию». «Так и есть», — подтвердил я. «Все остальные считают, что она спятила, но она упирается, мол, точно не псих, не серийный убийца и не детский насильник». Дэмин вздрогнул. Подбородок у него дернулся. «А вы что скажете, Дэмин? На такое способен только чокнутый или самый обычный человек тоже?» Дэмин попытался пожать плечами, но из-за напряжения получилась какая-то судорога. Я встал, неторопливо прошелся вокруг стола и привалился к стене за спиной Дэмина. «Сами мы никогда точно не узнаем, разве что убийца сам нам и расскажет. Но давайте на миг допустим, что детектив Мэддокс права. Она профессиональный психолог, поэтому, вполне возможно, в подобных вещах и вправду разбирается лучше нас. Допустим, что наш убийца не маньяк и совершил убийство случайно, просто так сложилось». Дэмиен затаил дыхание, а потом с тихим звуком выдохнул. «Мне такие попадались. Знаете, что с ними потом бывает? Они, Дэмиен, прекращают существовать. Не могут жить с осознанием того, что совершили. Мы много раз это наблюдали». «Жуткое дело», — подтвердила Кэсси. «Мы знаем, что именно произошло. Преступнику известно, что мы это знаем, но признаться он боится. Думает, что нет в мире места хуже тюрьмы. Господи, как же он ошибается! Всю оставшуюся жизнь он каждый день будет просыпаться с этим воспоминанием, и ему будет казаться, будто это произошло вчера. Каждую ночь он боится уснуть, боится встретиться со своими ночными кошмарами. Он убеждает себя, что это пройдет, но это не проходит никогда». «И рано или поздно, — сказал я за спиной Дэмина, — он срывается. Следующие несколько лет он проводит в изоляторе в психушке, одетый в смирительную рубашку и до ушей накачанный лекарствами. Или в один прекрасный вечер привяжет к перилам веревку и сунет голову в петлю». «Такое, Дэмиен, случается намного чаще, чем вы думаете. Такие люди просто не в силах дожить до следующего дня». «Кстати, все это полная чушь. Из дюжины так и не осужденных преступников только один наложил на себя руки, да и то потому, что у него всю жизнь проблемы с головой были. Остальные живут более-менее обычной жизнью, как и до преступления. Работают, ходят в паб, водят своих детей в зоопарк, а если им порой делается не по себе, то они об этом не распространяются. Человеческие существа, уж мне-то это известно лучше, чем многим, ко всему привыкают. Со временем даже немыслимое постепенно отвоевывает маленькую нишу у нас в сознании и встает в ряд обычных событий. Но с убийства Кэти прошел всего месяц, и Дэмиен вряд ли успел усвоить эту науку. Он неподвижно сидел на стуле, уставившись на банку газировки, и дышал так, точно каждый вдох причинял ему боль. «Знаете, Дэмиен, кто выживает?» — спросила Кэсси. Она наклонилась к нему и дотронулась до его руки. «Тот, кто готов признаться. Тот, кто готов отмотать срок. Лет через 7 или сколько он там получит, он выходит из тюрьмы и начинает с чистого листа. Закрывая глаза, он больше не видит лица своей жертвы. Ему не приходится трястись, каждую секунду ожидая, что его разоблачат. Он не обходит за милю каждого копа, который встретится ему на пути. И от стука в дверь он тоже не вздрагивает. Поверьте мне, в конечном счете только такому человеку удается обрести свободу». Дэмиен с такой силой стиснул банку, что она с треском смялась. Мы вздрогнули. «Дэмиен», — спокойно спросил я, — «знакомые ощущения, так ведь?» Мы ждали целую вечность. Однако дождались. Голова чуть подалась вперед. Почти незаметно, но он кивнул. «Вы хотите всю оставшуюся жизнь так прожить?» Его голова дернулась в сторону. Кэсси еще раз сжала ему плечо и убрала руку. Ничего, что хоть отдаленно смахивало бы на принуждение. «Вы не хотели убивать Кэти, верно?» Голос ее мягкими снежинками закружился под опросной. «Просто так оно сложилось?» «Да». Его шепот напоминал скорее дыхание, и все-таки я услышал это. Вслушивался я с таким напряжением, что даже его сердцебиение слышал. «Так сложилось». На миг стены надвинулись, словно некий взрыв, бесшумный из-за своей мощности, высосал пространство вокруг. Все мы замерли. Пальцы Демьяна разжались, банка со стуком ударилась о стол. Свет лампы придавал его кудрям рыжеватый оттенок. А затем пространство снова вздохнуло, медленно, глубоко. «Демьян Джеймс Доннелли», — проговорил я, глядя Демьяну в спину. Боялся, что двинься я с места, и ноги подогнутся. «Вы арестованы по подозрению в противоправных действиях, приведших к смерти Кэтрин Бриджит Девлин, которые вы совершили 17 августа этого года в Нокнере, графство Дублин».